U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Ну, як адчуванне пасля суботніка? Працавалі? Дапамагалі краіне дасягнуць яшчэ большых працоўных поспехаў? Ці загаралі і разгаўляліся, як і належыць пасля Велікоднага посту? Здравствуйте, Пінск. Вот Лукашенковское радио передало, что сам он пошел работать, Лукашенко, на строительстве Минского аквапарка. Но почему бы ему не взять свой вертолет или кортеж, там на кортеже отъехать подальше от столицы и найти самую запущенную, самую необорудованную ферму животноводческую или свиновую, там, где выращиваются коровы или свиньи, и не почистить со своей многочисленной, самой высокооплачиваемой в мире охраной. Взять с собой сотрудников КГБ, которым нечего делать, кроме как ходить за людьми, слушать их, послушивать, следить за ними, прислушать разговоры и так далее. Вот он же бывший директор совхоза. Зачем красоваться на таких грандиозных показных объектах, если можно было бы показать свои человеческие качества, скажем, на той же какой-нибудь запущенной ферме. Надеть резиновые сапоги, взять вилы и пойти повыкидывать навоз хотя бы, или почистить там коровник, или что-нибудь, погрузить там вилами на прицеп что-нибудь. Ну, вот такая работа, самая грязная, где люди работают там, скажем, за 30, за 50 долларов. В основном женщины работают на таких работах. А наш президент здоровый мужик, только он уже не знает, чем жиру беситься, уже от неограниченной своей власти, он уже просто как бы творит такие дела, что просто ужас. Калі я яшчэ жыў у камуністычнай Польшчы і хадзіў у школу, у нас таксама былі суботнікі. Яны адбываліся ў вольныя ад працы суботы, але суботнікамі не называліся. Па-польску тая праца называлася «чын спалэчны», што па-нашаму можна перакласці як «грамадскае дзеянне». У беларускай газеце «Ніва», якая і па сённяшні дзень выходзіць у Беластоку, тыя польскія суботнікі тады акрэсліваліся шляхетным тэрмінам «грамадскі пачын». Сэнс тых пачынаў быў такі самы, што і суботнікаў. Вы працавалі задарма адзін дзень. Нічога трывалага такія грамадскія пачыны камуністычнай Польшчы, як здаецца, не далі. Краіна неяк дацягнула да 1989 году і змяніла палітычную сістэму, якая да такіх суботнікаў пакуль яшчэ не дадумалася. Калі каму цікава паслухаць маё меркаванне на тэму суботнікаў, дык скажу вось што. Эканоміку, якую не ў змозе падтрымаць аплачаныя работнікі, не паднімуць і тыя, якім кажуць працаваць задарма. Уважаны Ян, добрый вечер. Вы, Ян, маньяк. Вы не знаю, на какой это стадии это маньячество. А я передачи у вас начинается с Виктории, потом у середины опять Виктория, потом обсуждение опять русскомовной Виктории. Потом учеба Виктории на белорусской мове. Это той Виктории, которая володая французской, ангельской, еще какими-то мовами. И усилия тут задают. Ай-яй-яй, какая Виктория. Бог сбав. Коли она хорошая Виктория, да ей уже столько годов, то она, наверное, могла засвоить и между французской и ангельской засвоить белорусскую мову. А вот радио... Я, допустим, вот, немножко, но учился и учуся. Я этой радио слушаю, чтобы учиться. Вот, этих людей, которые разумеют и говорят на этой белорусской мове. Дякую за белорусскую мову, за Коваленку, за наш стандарт белорусский, бело-красно-белый. Вот за это я и молюся, и буду молиться. Дякую, Андрей. Ну, дык жа Вікторія навучылася гаварыць па-беларуску, паміж сваёй ангельскай і французскай мовамі. Я не скажу, што яна навучылася дзякуючы званочкам, але хацелася б верыць, спадар Андрэй, што мая маньяцкая пазіцыя таксама ўнесла свой уклад у справу заахвочвання нашых слухачоў, каб яны паступова, без прынукі, пераходзілі на беларускую мову, прынамсі ў нашых штотыднёвых перадачах. Мая маньяцкая пазіцыя палягае насамрэч у тым, што я не праводжу ніякай мяжы паміж беларускамоўнымі і расійскамоўнымі слухачамі і званочнікамі. Няхай гавораць і адны, і другія, абы толькі з сэнсам. Рэч у тым, што ў людзей, якія гавораць з сэнсам у Беларусі, ці то по-беларуску, ці то па-расейску, няма шмат магчымасцяў, каб выказацца. А таму ўзніклі званочкі. І начальства нашага радіо вырашыла даверыць гэтую перадачу маньяку. Бо толькі маньяку змозе выслухоўваць кіламетры крытыкі і прэтэнзія ў свой адрас, якія выпадаюць на маю долю, ды не крыўдзіцца, а наадварот, кожную сераду спакойна, з усмешкай у душы, пускаць у эфір сэнсоўных людзей Беларусі. Дзень добры, Радыё Свабода. Тэлефануе Мікола, Гразянская область. Той, хто вам вельмі это непрыемны. Дык вось я хацеў вас сказаць, вы, калі ласка, там спадар Ян Максімук вельмі шмат не паліцыцца гарэт і разумны выгляд не рабіце, што вы ўсё зна ведаеце шмат разных моў. Я гарджуся тым, што на мяне бацькі не навучылі гэтым мовам, таму што былі такія гістарычныя абставіны, што многія і многія гэтым мовам не навучаныя. А калі вы разумны чалавек, то вы павінны паказваць людзям, што во Францыі выбары не маюць папярэдняе галасавання і адкрытычных талонаў таксама няма. А вы пра гэта баіцеся людзям Беларусі сказаць. Вы нават нідзе ніякога інфармацыі не даеце, ці ёсць у Польшы выносныя урны, у якіх дзяржавах ёсць выносныя урны, і як там назіраюць. Вам павінна быць вельмі страшна, сорамна быць, што вы вось гэтае пытанне заціраеце і хаваеце ад асноўной масы насельніцтва, которая цікавіцца гэтымі пытаннямі. А вы ўсё гэта палітыкамі, каторыя вот вызвалі, ну і добра, вызвалі там яшчэ Каваленка, другія, ну, это ўсё гэта наступства таго, што выбары не ёсць справядлівыя. І трэба пра гэта казаць, а вы, аказваецца, не праўду кажаце, а паўправду. Таму што калі вы пра гэта не кажаце, што значыць вы на 50% і лжэце народу Беларусі. Ну давайце, працуйце, калі ласка. А я вам буду тэлефанаваць. Я той як Владимир Семёнович Высоцкі, а я настырны. Хоць я і не сібіряк, но я настырны. Вы мне, спадар Мікола, не непрыемны. Нават калі вы, як кажаце, настырны. Але вашу крытыку, што мы нібыта замала гаворым пра выбары, я лічу несправядлівай. Усяму ёсць свой час. І бываюць перыяды, калі пра выбары мы не згадваем. Але ж таксама бываюць перыяды перад самымі выбарамі і адразу пасля, калі мы пра выбары гаворым амаль увесь час. Трэба ўсё ж захоўваць нейкі баланс, нават у эфіры. А пра мовы, па-моему, вы не маеце рацыі. Калі хто ведае замежныя мовы, гэта наогул падстава для гонару. Прынамсі, я такіх людзей паважаю. А таму, як маньяк, буду пра іх час ад часу нагадваць. Дорогие радиослушатели, я очень признательна за поддержку и внимание ко мне, особисто к подару Николаю. Также хочу сказать, что я ни в коем случае не отрекаюсь от своего русского. Однако, как говорил Д'Артаньян, когда я у цели, меня уже не остановить. Тому коли-николи буду звонить так само и по-белорусски. А лишь каб не вельмі напружваць вашы вушы дрэнным вымаўленнем. Вікторія. Ну вось, як думаю, гэтую справу мы сабе высветлілі да канца і не будзем да яе вяртацца. То бок, будзем вяртацца, бо пра мову і мовы можна без канца. Але, як думаю, будзем на гэта глядзець больш аб'ектыўна і без асабістых прэтэнзіяў. Добрый дзень шаноўнаму спадарству. Яня, як данчык там маецца? Ці раманс напісаць ён збіраецца? На верш, здаецца, памятаю, як моцна я цябе кахаю. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Данчык маецца добра. Цяпер якраз ён у адпачынку. Не ведаю, ці заспявае нейкую новую песню. Будзем спадзявацца. Па-моему, гэта ці не першы выпадак, калі пытанне ў нашай перадачы паставілі ў вершаванай форме. Мне спадабалася. Вітаю вас, шановны спадар Ян. Гэта Константин, Одесская область, Украина. Христос воскрес. Вітаю всех, так само, супрацовников Белорусской службы Радио Свобода. До вас, Ян, у меня есть такое питання. Кто автор этой мелодии, якую вы використовуєте у передачі «Звоночки»? Аўтарам мелодіі, якую вы чуеце на пачатку і ў канцы кожных званочкаў, з'яўляецца брытанскі кампазітар Джэк Тромбі. Але гэта даволі таямнічая персона, і я нават не магу сказаць, сапраўднае гэта прозвішча ці псеўданім. Некаторыя лічаць, што псеўданім. Наша радіо купила гэтую мелодію ад кампаніі, якая адмыслова займаецца запісамі і продажам такой прадукцыйнай музыкі, якую можна выкарыстоўваць як гукавыя застаўкі ў эфіры. Кампанія называецца DeWolf Music. Больш, на жаль, пра гэтую мелодію я нічога не ведаю. Яна называецца па-ангельску Prohibition Rag, што можна перакласці як рэктайм з часоў сухога закону. Рэктайм – гэта від танцавальнай музыкі, вельмі папулярнай у пачатку 20-га стагоддзя ў ЗША. А сухі закон – гэта час у ЗША, калі законам было забароненае распіванне спіртных напояў. Ад 1919 да 1933 году. Это говорит с вами Мария Ивановна Бардо из вёски Квасовка. В общем, такое питание. Чи могу я на 2 минуты выступить на Чернобыльский шлях? Вот, буквально 2 минуты. Я хочу сказать, как мы живем при Лукашенко. Вот, претензии до его. И он великий начальник над нами. Вот. Нема ні судов, ні прокуратури, буквально на 2 минуты. Шановная Марыя, на ваше пытанне я асабіста не магу адказаць, паколькі не з'яўляюся арганізатарам Чарнобыльскага шляху. Але вось ваша пытанне прагучала ў эфіры, а таму, будзем спадзявацца, нехта з арганізатараў яго пачуе, і, магчыма, гэта дапаможа вам дамовіцца з імі аб вашым выступе на месцы. І яшчэ пра чарнобыльскую тэму. Недавно вот случайно разговаривался с человеком незнакомым, инвалидом Чернобыльской аварии. Вот. Он говорит, что за 20 ампул он заплатил 1 000 000 рублей. И вот когда он пришел на комиссию в Пинске тут, то ему врач сказала буквально такие шокирующие слова. Ой, вы инвалид, вы инвалид. Все инвалиды чернобыльцы уже давно поумирали, а вы еще говорите, что вы инвалид. И вот он так возмутился, что он позвонил в министерство. И вот я не знаю, чем эта вся история закончилась, но шокирует то. Мало того, что президент там плюет в лицо народу, у нас фактически уже его указами и постановлениями с его правительства многих сотен и, может, тысяч населенных пунктов отобрали право у населения там пользоваться льготами, так называемые гробовые. Так еще каждому инвалиду надо бороться, биться с бюрократами, с медицинских халатах, с черствостью, с равнодушием, бессердечностью. Таких вот медработников, которые говорят, что, мол, чернобыльцы уже давно все поумирали. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Шаноўныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аудіаархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Працягваем агучваць пытанні ад нашых слухачоў. Вось слухач, які ставіць пытанне, чаму павінны служыць нацыянальныя радіо і тэлевізія, ды сам на яго адказвае. Можна і так. Дзякуй. Менш клопату для мяне. Вот судя по негласным сообщениям с мест от разных работников разных белорусских предприятий, я думаю, что у белорусских предприятий впереди опасная трясина приватизации там странной разными там российскими предприятиями, и поэтому я думаю, что работникам надо бы сказать свое мнение хотя бы на Чернобыльском шляхе, сказать власти, что требуем декриминализации оппозиционной деятельности, и что Белтелерадиокомпания – это место для дискуссий, в том числе и о приватизации в Беларуси, и о том, что должна быть декриминализована такая вещь, как национальный стяг, другие виды оппозиционной деятельности. І ось питанне, на якое трэба адказваць не мне, а спадару Міхасю. Ціна, хацела вам не званіць, бо вот так усе шышкі на мяне сыплюцца. Але паслухала паследнія званочкі, і вот некі Міхась там нешта мяне ўспомню, некіх шарікавых і сабачыя інстынкты. Я, чесна сказаць, нічога не зразумела. Я думаю, што та камень, напэўна, ў мой агарод. Вот, можа, ён патлумачыць, што ён имел у виду. Здравствуйте. Мое питання до Яни Максимюка. Ми доведаємося коли-небудь про всю правду на конт площі. Хто сказав іти з Кастрихницької до дому правительства? ОМОН там оказався експромтом або по плану Лукашенка, який глядів і керував по монітору, по його ж словах? І як несли лопати і ломики з Кастрихницької площі у термосах або у рукавах? Де онлайн конференція з Санниковим, Костищевым, Романчуком, Усом на этот конт. Яны все поддаліся часовой эйфорії тады. Даведаемся. Магчыма, не дакладна 100% праўды о плошчы, але даведаемся большасць праўды. Хоць я не магу вам гарантаваць, што гэта наступіць хутка. Добрый день. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Почему в белорусском ГУЛАГе все решает один человек? Хочу – помилую. Хочу – снова отправлю за решетку. Этих болтунов, кем он себя возомнил? Як кажуть, риторичное питание. Але отказ на это питание не таки уже и автоматичный. Рызыкну выказать свое меркование. У Беларуси рашая один человек, бо пераважная большасці гэтак подобается. Пераважная большасць призвычаилася до ситуации, у якой рашэнні прымае нехта інши, а не мы. А демократия – это тады, калі отказная за рашэнні бярэ на себе пераважная большасць. Гэта не значыць, што такія рашэнні будуць абавязкова разумнейшыя за рашэнні аднаго чалавека. Дэмакратыя сама па сабе не дае нікому дадатковага розуму. Але дэмакратыя дазваляе спагнаць адказнасць з тых, якія прынялі неразумнае рашэнне. У дэмакратыі такіх людзей можна адсунуць ад улады пры дапамозе галасавання. У Беларусі такога камфорту не дадзена. Я б хотел вернуться к спадарам Яну или Валентину, каб яны как-нибудь, ну, домовились с этим клубом редакторов, які у нас, ну, выступая на чале с Якубовичем, каб яны объяснили нам, пенсионерам, простым людям, чому при Шушкевиче я мог купить за свою пенсию 720 даже буханок хлеба, а теперь только 240. Это значит 3 раза меньше. Это значит, мой добробыт за этих 18 годов уменьшился почти в 3 раза. Я не знаю, как можно к ним обратиться, к этим службе этой редакторов. Там они иногда собираются на чале с Якубовичем. Ну, друкаваныя ці СМІ. Хай раскажуць нам, я буду сачыць за гэтым. Пытанне мы перадалі ў эфір. Не выключана, што згаданы вамі клуб рэдактараў пачуе яго і абмяркуе на сваёй чарговай сустрэчы. У мяне ж у сувязі з гэтым узнікае пытанне да вас. А навошта вам есці ажно столькі хлеба? Паспрабуйце трохі і бульбы. Прапановы, ацэнкі, меркаванні. Короткий огляд інших тем у минулого тыдня. Я был пару дней в Смоленске, спросил там про Борисовского мясокомбината. И мне сказали, а вы знаете, Борисовский мясокомбинат уже куплен московским мясокомбинатом «Микоян». Так я думаю, что надо борисовчанам и жителям других городов, если знают факты такой приватизации, поведомить в оргкомитет Чернобыльского шляха, и подумать о своем приезде 26-го красовика в Минск, чтобы выступить против ползучей приватизации российской, там, китайской, там, на белорусских предприятиях и против такого ползучего госпереворота. Потому что без ведома Лукашенко КДБ такого быть не может. По поводу клипа в исполнении «Семиклассницы». Думаю, что создатели этого клипа или очень умные люди, или безнадежно тупые, у которых нечаянно получился, как выражается сейчас продвинутая молодежь, прикол. Ведь как может сейчас восприниматься пресловутая стабильность, как не издевательство. Да и призыв куплять только белорусские многие тоже воспринимают с иронией. Этот клип сейчас даже неплохо воспринимался в его исполнении Савки и Гришки. Думаю, что вскоре его прикроют, а создателям клипа придется объясняться в КГБ. Віншую спадара Андрея Санникова і спадара Дмитра Бондаренко з вызваленнем. Зычу здоров'я і хутчэйшага вяртання ў палітычнае жыццё. 26 красавіка Чорнобыльскі шлях. Запрашаю, калі гэта магчыма, прыняць удзел. Спадар Алесь, горад Менск. Павітанне, свабода. Забаранілі рыбалку. Засталося аблажыць налогам яблыні, вішні, слівы, чорную смародзіну. Ну, можно и навод помидоры. И все будет добро. Дякую, Михась. Як можно ходить у вёсцы Квасовка у мясный магазин? Это просто жах. Люди, як у любым магазине, приходят и занимают чергу, каб купить что-нибудь дешевей. У магазине висит вывеска «Колгасникам без черги». Все на работе, а идут пенсионеры. І тыя, што ўжо даўно працавалі ў магазіне ці ў другім якім месцы, і лезуць без чаргі адзін на аднаго. Бойка, сумкі ў ход. Як вот глядзець на эту работу? Ці ж можна хадзіць у такім магазін? Это просто нервы на месцы не будуць. Это ж ужас адзін. Очень часто слово «русские» в Беларусі звучить негативно. А ведь у них, у народа, многому и поучиться можно. Хотя бы вы посмотрите на смелое выступление питерской учительницы Татьяны Ивановой. Она рассказала о том, как готовились и проводились выборы на участке, где она была председателем. Не побоялся простой человек открыто рассказать правду. Да, подала на нее за это высокая чиновница в суд. Но как народ поднялся в защиту? Какие выступления пошли? И это не единичный случай. Там не только пенсии и зарплаты выше, чем у нас. Там уже и гражданское самосознание выше. А у нас сделают робкий шажок, но чинуши да милиция проедутся по домам и предприятиям, и все у бульбу да под лавы заховаются. Мол, нам тут жить, вот именно, и детям своим этот страх и гнет стыдно оставлять наследство. Счастье, что сами дети это уже стали понимать. Потому-то их и большинство среди протестующих на улице. Виктория. Не поспел наш проводыр вызволить двух полезневоленных, як уже погрожая. Мовляв, коли нечто там пикнуть, так я их и снова посажу. Возникает питание, ти есть на Беларуси закон, ти только у нас один закон, закон Лукашенки. Як он скажет, так и будет. Вот Григорович и снова погрожая посадить Андрея Санникова. Да Григорича самого уже давно пора посадить, и он ведает за что. Тому и цепляется за уладу всеми правдами и неправдами. И Ярмошина ему в этом допомагает. Вот, например, в Злучених Штатах Америки хутко будут выборы. В листопаде, сдается. И никто теперь докладно не скажет, кто будет президентом. Альбо Барака Обаму выберут на другий термин, альбо будет некто инший. И только у нас на Беларуси на 20 годов наперед, ведомо, что президентом будет Лукашенко, потому что он уже обвестил себя царем и королем. Вот так. Говорите оппозиционерам, коли хочете выйти из кратов, просите прощения. Хочете, как наклонялись. Мы тоже все в наклоне. Ничего страшного. Не привыкать нам. Вон Санников наклонился и теперь с семьей. Если правда будет 8 годов наклоняться. Чиновники тоже наклоняются. Як хозяин заходит, устают. И будут стоять, пока он не сядет. Як школьники, не смотравшись до их головы. Так что худше пишите, не одни вы, пока еще чего не придумали. Дякую Евровязу за заботу. А то вы всех согнули в бараний рог. Пригадався мне випадок далекой давнины. Працювала я тоді в одним мінським НІІ. В обідний перепинок со своїми супрацовниками зайшли у краму. Тоді стояли високі вітрини льодовні. За шклом лежав многокілограмовий брикет масла сливочного. На масле цукерками горошек виписано 100 лет. Глядим один на одного, усміхаємося. А Женя Шевченко, хлопець з добрим гумором, питається в дівчини продавця. Масло 100 лет? Почервонела, мовчить и снова пытается. Маслу 100 лет? Сказу не отримали. Бачите, кольки годов минуло. А в нашей краине ничего не меняется. Ты ж субботники, и лечи во всех городах. постоянная слухачка Ганна. Разумела, что Миколу Статкевича за одного писать покаянную я поважаю больше, чем подписавших. Але супрочитрого и коварного ворога нельзя исти за открытым забралом. Вспомните, как Лукашенко перехитрил и разгромил наших декабристов. А осуждать мы маем право только за коллаборационизм. Тому, деля нашей огульной справы, хай пишут покаянную все. Терешка. Добрый день, поважаемая свобода, это Александр Анатольевич Сецкевич. Вот уже который месяц краду, у меня застается 50 тысяч на двоих человек, практически на двоих мужчин. Что я могу взять сегодня за 50 тысяч, с чем сходить в магазин? Брал у своих, у неких сотрудников одолжал. Вот, меня зарабили злодеем. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покрыўжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.